Глава 36. Миллер. Сюжеты о войне текли потоком. Миллер смотрел по 5 выпусков новостей в день, на его терминале теснились строки последних известий. Он был потрясен, поражен, почти болен. Война между поясом и Марсом, величайший, самый опасный конфликт в истории человеческого рода, вдруг отступила на задний план. Комментаторы сил безопасности Земли использовали всю гамму. От спокойного рационального обсуждения мер обороны до проклятий с пеной у рта в адрес марсиан, скотов, насилующих младенцев. Атака на Деймос превратила спутник в постепенно распыляющееся кольцо гравия на прежней орбите, в кляксу в небе Марса, после чего игра пошла по новым правилам. Миллер 10 часов наблюдал, как штурм превращается в блокаду. Рассыпанный по всей системе марсианский флот на полной тяге спешил домой. Станции АВП называли это победой и, возможно, отчасти были правы. Изображение передавалось с корабельных датчиков. Убитые военные корабли со вспоротыми бортами вращались как в гробах по своим непостоянным орбитам. Медицинские отсеки, такие же, как на Росси, были заполнены мальчиками и девочками вдвое моложе Миллера, умирающими от потери крови, от ожогов. Каждое следующее сообщение приносило новые картины бойни и смерти. И всякий раз, когда в эфире появлялся очередной клип, Миллер подавался вперед, прижав ладони ко рту, ожидая одного слова. Одного события, которое означало бы конец всего. Но оно не приходило, и каждый час без него приносил новую талику надежды. Что, может быть, этого не случится. «Эй», — сказал Амос, — «ты вообще спал?» Миллер поднял голову, шея затекла. Механик с красными морщинками от подушки на щеке и на лбу стоял в открытых дверях каюты Миллера. «Что?» — спросил Миллер. «А, нет, я смотрел». «Кто-нибудь сбросил скалу?» «Пока нет, все на орбитах и выше». «Что за недоделанный апокалипсис они там затеяли?» «Дай им время, опыта нет». Механик помотал головой, но Миллер видел под наигранным отвращением облегчение. Пока на Марсе стоят купола, пока нет прямой угрозы, балансирующей на грани биосферы Земли, человечество еще живо. Миллер невольно гадал, на что надеются в поясе. Неужто они убедили себя, что подобие экологических пузырей на астероидах способно к самостоятельному существованию? «Пиво хочешь?» — спросил Амос. «Ты пьешь пиво на завтрак?» «Прикинул, что для тебя это все-таки ужин», — пояснил Амос. Он был прав. Миллер нуждался во сне. После осмотра корабля-невидимки он только пару раз урвал по нескольку минут, чтобы подремать, да и те оказались наполнены странными сновидениями. Он подумал о зевоте и зевнул, но напряжение внутри подсказывало, что он, скорее всего, опять проведет день без отдыха, за новостями. «А может, уже снова завтрак?» — сказал Миллер. «Хочешь пиво на завтрак?» «Конечно». Он шел по Росинанту, как сомнамбула. Тихое гудение воздуховодов, мягкий воздух. Путь к кораблю Джулион проделал в мареве боли и страдания. А прежде на Эросе был кошмар, навсегда застрявший в памяти. Чистые функциональные коридоры, легкое давление тяги, прижимавшее к полу, отсутствие чувства угрозы внушали подозрения. Миллер представил, что рядом с ним идет Джули, и ему полегчало. Пока он ел, загудел его терминал. Автоматика напоминала об очередном переливании крови. Он встал, поправил шляпу и пошел в медотсек, чтобы позволить иглам и инжекторам сделать свое дело. Капитана он застал уже на месте, подсоединенным к системе. Холден выглядел спящим, но неспокойно. У него, в отличие от Миллера, не было черных синяков под глазами. Но плечи выдавали напряжение, лоб морщился. Миллер задумался, не следовало ли ему быть с парнем чуть помягче. «Я же говорил, важное предупреждение. Но груз гибели невиновных, гибели цивилизации, мог оказаться непосильным для одного человека. А может, он все еще маялся по Наоми». Холден махнул ему рукой, незанятой капельницей. «Утро доброе», — сказал Миллер. «Привет». «Уже решил, куда мы направляемся?» «Нет еще». «До Марса добраться становится все труднее», — заметил Миллер, отдаваясь привычным объятиям медицинской системы. «Если лететь туда, лучше не тянуть». «Хочешь сказать, пока Марс еще жив?» «В том числе», — согласился Миллер. Из точно прилаженной крепежной системы вынырнула игла. Миллер смотрел в потолок, стараясь не напрягаться, когда устройство проникало в вену. За мгновенным уколом последовала тупая боль, сменившаяся онемением. Монитор над его головой докладывал о его состоянии врачам, наблюдавшим, как умирают молодые солдаты в милях над вершиной Олимпа. «Думаешь, их это остановит?» — спросил Холден. «Я хочу сказать, Земля пошла на такое, потому что протоген купил каких-то генералов или сенаторов или еще кого, да? Это все потому, что они хотят быть единоличными владельцами той дряни. Если Марс ее получит, протоген лишится повода для войны». Миллер моргнул. Прежде чем он успел выбрать между «они постараются полностью аннигилировать Марс» и «да чего же ты наивен, капитан», Холден продолжил. «Нахрен! У нас база данных. Я передам ее в эфир». Ответ вырвался сам собой. «Ничего подобного». Холден приподнялся. Лицо его было мрачнее тучи. «Я ценю твои соображения», — отчеканил он. «Но это мой корабль. Ты пассажир». «Верно», — признал Миллер. «Но тебе плохо удается стрелять в людей, а меня тебе придется пристрелить, прежде чем ты обнародуешь эти данные». «Что-что?» Свежая кровь, вливавшаяся в жилы Миллера, ручейком ледяной воды подбиралась к сердцу. Медицинская система перешла на новый режим, подсчитывая аномальные клетки, попавшие в фильтры. «Тебе пришлось бы меня пристрелить», — медленно повторил Миллер. «Ты уже дважды получал возможность выбора — расколоть Солнечную систему или повременить. И каждый раз портачил с решением. Не хочу видеть, как ты ее добьешь». «Думаю, ты преувеличиваешь влияние Старпома с водовозной баржи. Да, война идет. И да, я присутствовал при ее начале. Но пояс ненавидел внутренние планеты задолго до того, как погиб Кент». «Ты внутренние планеты умудрился поссорить», — напомнил Миллер. Холден склонил голову на бок. «Земля всегда ненавидела Марс». Таким тоном сообщают, что вода мокрая. «Когда я служил на флоте, мы просчитывали такое. План боевых действий на случай, если до них дойдет. Земля проигрывала во всех вариантах, кроме одного. Когда она наносит первый решительный удар, от которого уже не подняться. Может, дело было в расстоянии, может, в недостатке воображения. Но Миллер никогда не рассматривал внутренние планеты порознь». «Серьезно?» — спросил он. «Они колония. Но лучшие игрушки у них, и это всем известно», — напомнил Холден. «К тому, что сейчас происходит, шли сотню лет. Не будь все готово, этого бы не случилось». «Оправдываешься? Это не моя бочка с порохом, я только спичку поднес». «Я не оправдываюсь», — отрезал Холден. Показатели его давления и частоты пульса скакнули вверх. «Это мы уже проходили», — сказал Миллер. «Так что позволь просто спросить, с чего ты взял, что на этот раз выйдет иначе?» «На этот раз все иначе», — ответил Холден. «Все, что сейчас творится, — результат неполной информации. Марс и пояс не развязали бы войну, зная не то, что знаем мы. Марс и Земля не стреляли бы друг в друга, если бы знали, что конфликт подстроен. Проблема не в том, что люди знают слишком много, а в том, что они знают недостаточно». Что-то зашипело, и Миллера накрыла волна химической релаксации. Он сопротивлялся, но избавляться от наркотика было поздно. «Нельзя так просто швырять людям информацию», — сказал он. «Нужно понять, что она значит, как она подействует. У нас на Церере произошел такой случай. Убили маленькую девочку. В первые 18 часов все были уверены, что это сделал папаша. Пропащий тип, пьянчуга. Он последний видел ее живой. Все классические приметы. На 19-м часу мы получили наводку. Оказалось, папаша сильно задолжал местным синдикатам. Дело осложнилось, у нас появились новые подозреваемые. Думаешь, если бы я обнародовал все, что знал в первые 18 часов, папочка дожил бы до новой версии? Или кто-нибудь сложил бы все улики и пришел к очевидным выводам?» Медицинская установка Миллера запищала. Еще один зародыш раковой опухоли. Ему было не до того. У Холдена процедура заканчивалась. Его покрасневшие щеки говорили и о свежей крови в организме, и об эмоциональном состоянии. «Такая же этика и у них», — сказал он. «У кого?» «У протогена. Пусть вы по разные стороны, но ведете одну игру. Если бы все рассказывали все, что им известно, ничего этого не случилось бы. Если бы первый лаборант на Фебе, обнаружив что-то странное, сказал бы, Слушайте все, тут что-то странное. Ничего этого не случилось бы». «Еще бы», — протянул Миллер. «Нет лучше способа сохранить мир и спокойствие, как рассказать всем и каждому про инопланетный вирус, который хочет всех убить». «Миллер», — проговорил Холден, — «я не хочу тебя пугать, но инопланетный вирус существует и хочет всех убить». Миллер покачал головой и улыбнулся, словно услышал шутку. «Ну ладно, может, я не могу под дулом пистолета заставить тебя поступать как надо. Но позволь еще вопрос, а?» «Спрашивай», — сказал Холден. Миллер откинулся назад. Веки его отяжелели от действия лекарств. «Что получится?» — спросил он. Последовало долгое молчание. Новый гудок медицинской установки. Новая волна холода в венах Миллера. «Что получится?» — повторил Холден. Миллеру пришло в голову, что вопрос следовало бы уточнить. Он с усилием разлепил глаза. «Ты передаешь в открытый эфир все, что мы нашли. Что из этого выйдет?» «Война прекратится. Люди займутся протогеном. Здесь есть пара дыр, но, допустим, что дальше?» Несколько мгновений Холден молчал. «Люди займутся вирусом Сфебы», — сказал он. «Они начнут эксперименты, станут драться за него. Если эта маленькая дрянь так важна, как думают в протогене, ты не прекратишь войны. Ты можешь только изменить ее причину». Холден нахмурился, сердитые морщины пролегли в углах губ и глаз. Миллер наблюдал, как гибнет малая доля его идеализма, и стыдился своей радости. «Итак, что случится, если мы доберемся до Марса?» — понизив голос, рассуждал Миллер. «Мы продадим нашу протомолекулу, станем богаты как никогда, если нас попросту не пристрелят. Марс победит Землю и пояс. Или можно отправиться к АВП, они первая надежда пояса на независимость и шайка безумных фанатиков, половина из которых всерьез верит, будто может обойтись без Земли. Поверь мне, они тоже вполне могут нас пристрелить. Или ты всем все рассказываешь, и что бы ни случилось, делаешь вид, что твои руки чисты». «Это будет правильно», — сказал Холден. «Нет тут ничего правильного, дружище», — возразил Миллер. «У тебя полный набор блюд, каждый из которых может оказаться слишком большой ошибкой». Переливание крови у Холдена закончилось. Капитан выдернул иглу из сгиба локтя и позволил втянуться тонкому блестящему щупальцу. Пока он опускал рукав, лицо его смягчилось. «Люди вправе знать, что происходит», — сказал Холден. «Все твои аргументы сводятся к тому, что у людей не хватит ума правильно воспользоваться информацией». «Хоть кто-то воспользовался хоть одним из твоих сообщений для чего-нибудь, кроме возможности пострелять в тех, кто им давно не нравился. Дав им новый предлог, ты никому не помешаешь убивать друг друга», — сказал Миллер. «Ты начал эту войну, капитан. Это не значит, что ты сумеешь ее прекратить, но ты должен попытаться». «И как ты предлагаешь это сделать?» — спросил Холден то ли с отчаянием, то ли с гневом. А может быть, в его голосе звучала мольба. Что-то сдвинулось в животе у Миллера. Какой-то воспаленный орган остыл настолько, что встал на место. Он и не сознавал, что там что-то не так, пока не почувствовал, что все снова как надо. «А ты спроси себя, что из этого выйдет», — посоветовал Миллер. «Спроси себя, что сделала бы Наоми». Холден издал лающий смешок. «Вот как ты принимаешь решение!» Миллер позволил себе закрыть глаза. Джульетта Мао была здесь. Сидела на койке в своей старой квартирке на Церере. Дралась до последнего с командой корабля-невидимки. Выблевывала чужой вирус на полу душевой кабины. «Примерно так», — признался Миллер. Ночью пришло сообщение с Цереры, отличавшееся от обычных военных пресс-релизов. Совет АВП правящей станции объявил о раскрытии сети марсианских шпионов. Видео показывало трупы, выплывающие из промышленного шлюза, кажется, в старом доке шестого сектора. На расстоянии мертвецы смотрелись почти мирно. Передача переключилась на главу службы безопасности. Капитан Шаддит выглядела старше, жестче. «Мы сожалеем о необходимости этих действий», — обратилась она ко всей системе. «Но в борьбе за свободу не может быть компромиссов». «Вот до чего дошло», — думал Миллер, потирая ладонью подбородок. «Погромы. Отрубим еще всего сотню голов, всего тысячу голов. Всего 10 000 голов, и мы свободны!» Прозвучал тихий предупреждающий гудок, и через пару секунд гравитация сместилась на несколько градусов влево. Перемена курса. Холден принял решение. Миллер нашел капитана одного перед монитором в командной рубке. Лицо его освещалось снизу, скрывая глаза в тени. Капитан тоже выглядел постаревшим. «Выходил в эфир?» — спросил Миллер. «Нет. Мы один единственный корабль. Сообщим всем, что существует эта штука и что она у нас, и с нами покончит раньше, чем с протогеном». «Возможно». Миллер, крякнув, опустился на свободное место. Сиденье беззвучно приспособилось к его телу. «Но мы куда-то направляемся». «Я им не доверяю», — сказал Холден. «Я никому не доверю этот сейф». «Возможно, это разумно». «Я иду к станции тихо. Там есть человек, которому я верю». «Веришь?» «Скажем, не слишком не доверяю». «Наоми считает, что это правильно?» «Не знаю, я ее не спрашивал, но думаю, что так». «Почти попал», — сказал Миллер. Холден в первый раз поднял взгляд от монитора. «Ты знаешь, что было бы правильно?» — спросил он. «Угу». «Что же?» «Вышвырнуть сейф в направлении Солнца и придумать способ, чтобы никто никогда больше не попал на Фебу и Эрос», — сказал Миллер. «И сделать вид, будто ничего не было. Почему же мы этого не делаем?» Миллер медленно покачал головой. «Как же можно выбросить Святой Грааль?»